или на какую-то точку за пределами стены. Голова его слегка наклонилась на бок. Он выглядит, словно собака, прислушивающаяся к свисту. «Послушайте, он все расскажет!» — неожиданно сказал Перри. «Не нужно его убивать!» «О, Господи! Боже! Да он совсем свихнулся! Он прикончит меня прямо здесь!» Перри продолжал сердито разговаривать с невидимым собеседником. «Пошли вы к черту! Здесь командую я! А вы лучше заткнитесь и дайте подумать!» Билл почувствовал, что силы оставляют его, а впереди маячит неминуемая жуткая смерть. Перри снова повернулся к распятой жертве, сверля взглядом широко раскрытые и мокрые от слез глаза Билла. Глава 57. Дью в движении. Дью Филлипс поместил неудобный мобильник между плечом и ухом, одной рукой удерживая руль, а другой набирая адрес на бортовом GPS-навигаторе Бьюика. «Когда клиент выслал заполненную форму, Мюррей?» «Примерно 40 минут назад. Мы раньше с ним связывались?» «По номеру, который он предоставил, никто не отвечает», — ответил Лонгворд. «Мы отправили ответное сообщение, однако до сих пор ответа не получили. Вышли ко мне Маргарет вместе с группами быстрого реагирования. Нужно отыскать этот жилой комплекс. Только чтобы без меня никто никаких действий не предпринимал. Три мои группы оставь у дома Нгуена. Нельзя допускать туда репортеров, пока не будут убраны малейшие следы треугольников». Дью отключил вызов и положил телефон на сиденье. Он едва не врезался в идущий впереди автомобиль, за рулем которого сидела какая-то пожилая женщина. Дью просигналил, чтобы та уступила дорогу. В воскресенье колледж отправился на отдых после окончания семестра, но вокруг было еще полно студентов, неспешно пересекающих улицу и, видимо, считающих себя бессмертными. Никто из них не задумывался о том, что их запросто может сбить автомобиль. Глава 58. Друзья навеки. Перри знал, что времени у него немного. Либо военные уже в пути, либо Билл-предатель просто истечет кровью и умрет. Влажное кровавое пятно на диване непрерывно расширялось, как будто Билл мочился кровью. Перри понимал, что если все правильно рассчитать, то он получит столь необходимую ему информацию, а военные успеют спасти его друга. Точнее, так называемого друга. Взгляд Билла потускнел, голова бессильно наклонилась вперед. «Ну нет, мой маленький информатор!» — возмутился Перри и шлепнул его по щеке. Голова бедняги откинулась назад и ударилась о стену. «Ты не знаешь, что такое страдать, Билли, но я приложу все усилия, чтобы ты хоть немного ощутил, каково пришлось мне». Билл очнулся, и на окровавленном лице вновь мелькнуло выражение ужаса. Перри с усмешкой посмотрел на него. Как могут военные набирать в свои ряды таких слабаков? Наверное, это какой-то ФБРовский трюк. Билл прикидывается простаком, задумал обвести его вокруг пальца. «Нет, дружок, уж теперь-то ты меня не проведешь. Он намного умнее гребаных ублюдков. Они не представляют, во что ввязались, когда затеяли свои грязные игры с ним, с Доуси, потому что Доуси не даст себя провести. Нет уж, господа». Перри протянул руку и вытащил носок у Билла изо рта. Билл глубоко задышал, тем не менее больше не издал ни звука. Перри облизал губы и почувствовал вкус крови. Он не знал, его это кровь или Билла. Желая поскорее получить ответ, наклонился к нему поближе и задал главный вопрос. «На кого ты, ублюдок, работаешь? И во что должны превратиться треугольники?» Искаженное злобой лицо Перри находилось всего в нескольких сантиметрах от лица Билла. Темные круги под глазами говорили о том, что он не спал много дней. Белки были настолько налиты кровью, что приняли розоватый оттенок. Подбородок покрыт ярко-рыжей щетиной. На губах пестрели болячки. Похоже, Перри постоянно кусал губы. И странный вопрос про какие-то треугольники. «Перри, что? О чем ты говоришь?» Билл понимал, что отвечает неправильно, но в этот момент ему ничего другого в голову не пришло. Глаза Перри налились яростью, усилив и без того мрачный и наводящий ужас взгляд. «Лучше не испытывай мое терпение!» Во внешне спокойном голосе Перри явственно ощущалась смертельная угроза. «Твой крохотный разум здесь тебе никак не поможет. А теперь я снова задаю вопрос. Во что превратятся треугольники?» Билл задышал часто и отрывисто. «Какой бред! Что хочет услышать Перри?» Билл пытался сдержать слезы. Все тело пронизывало непрекращающаяся боль. Нервы были напряжены до предела. Он с трудом подбирал слова, пытаясь придать им хоть какой-то смысл. «Я не понимаю, о чем ты говоришь, Перри. Послушай, ведь это я, Билл, твой друг. Что тебе от меня нужно? Почему ты так поступаешь со мной?» На лице Перри мелькнула кривая улыбка. Он протянул руку к одному из ножей, которыми были проколоты обе ладони Перри. «Здесь становится слишком громко. Тебе не кажется, осведомитель Билли?» «Прости», — быстро пролепетал Билл, и в его хриплом шепоте слышались страх и мольба. «Прости, друг, это больше не повторится». «Да уж, конечно, не повторится, чертов ты ублюдок. Потому что если повторится, ты умрешь еще до того, как успеешь принести свои ублюдочные извинения. Все, предупреждения закончились. Теперь ты подвергаешься двойной опасности. Спрашиваю тебя еще раз. Во что превращаются треугольники?» Билл отчаянно пытался придумать маломальски приемлемый ответ, который мог еще хоть ненамного продлить ему жизнь. Надо очень быстро выдать какую-нибудь чушь, но как же трудно сосредоточиться под тяжелым взглядом разъяренного чудовища. «Я не знаю. Мне не говорили. Честно». «Чёрта с два не говорили», — сказал Перри, не спуская хищного взгляда с глаз Билла. «Даю тебе еще один шанс, а потом просто зарежу, как свинью». Билл цеплялся за последнюю возможность найти ответ, но не мог толком сосредоточиться на фоне жуткой боли и под суровым взглядом разъяренного психопата. Как Перри назвал его? Осведомителем? Осведомителем для кого? Какие бредовые видения пришли ему в голову? «Перри, клянусь тебе, мне ничего не сообщили!» Глаза Перри снова налились яростью. Билл продолжал говорить и умолять. «Я не виноват, что мне ничего не сказали. Просто велели присматривать за тобой и сообщать о том, что ты делаешь». Произнесенные слова, казалось, немного разрядили обстановку. Лицо Перри изменилось, как будто Билл ответил на какой-то важный вопрос. Тот продолжал, ухватившись за проблеск надежды. «В мои обязанности не входит знать, во что должны превратиться эти твари. У меня совсем другая работа». Перри кивнул, как будто согласившись с тем, что услышал. «Ну ладно, ты можешь не знать. Тогда просто скажи, на кого ты работаешь». «Я думал, ты сам догадался», — пробормотал Билл, испуганно ожидая ответной реакции. Соленый привкус крови во рту заставил его съежиться. Но когда Перри кивнул и улыбнулся, у Билла мелькнул лучик надежды. Закружилась голова. Все предметы в комнате задвигались, поплыли перед глазами. «Перри, ты совершенно вышел из-под контроля, превратился в параноика. У тебя галлюцинации!» Тело Билла сотрясла дрожь. В квартире вдруг наступил жуткий холод. Перед глазами замелькали черные пятна, и он вновь отключился. Ублюдок снова потерял сознание. Перри отвесил ему подряд три пощечины, причем каждый удар был сильнее предыдущего. Ему понравилось. Нельзя позволять ублюдкам падать в обморок, когда выжимаешь из них жизненно важную информацию. Их следует научить дисциплине. Билл несколько раз моргнул, но взгляд был по-прежнему безжизненный, а глаза не выражали ничего определенного. Перри ударил его по лицу так сильно, что у самого заболела рука. Правая сторона лица у Билла почти мгновенно распухла и покраснела. «Убей его! Убей его! Убей его! Заткнитесь!» — изо всех сил крикнул Перри. Он смертельно устал от треугольников. Твари находились в его доме, а Доуси всегда был хозяином своих владений. Он знал, что если не возьмет ситуацию под контроль, то окончательно свихнется. Перри больше не мог терпеть. Не в силах был выдерживать вопли треугольника в голове почти каждую минуту. «Или вы немедленно заткнетесь, или я клянусь, что как только разберусь с Коломбо, сразу прикончу одного из вас, чего бы это мне не стоило!» Последовала ультракороткая звуковая вспышка. Потом все резко стихло. Перри почувствовал, как что-то внутри него изменилось. Он перестал бояться. «Это мой дом», — думал Перри. Слабая улыбка заиграла на кровоточащих, потрескавшихся губах. «И в моем доме все будут жить по моим правилам». Билл был лишен возможности расслабиться и опустить руки, пригвожденные к стене кухонными ножами. Лишь держа руки очень неподвижно, он мог поддерживать боль на терпимом уровне и, по крайней мере, не кричать. Напряжение от созерцания собственной агонии и страх перед очередной выходкой Перри окончательно сломили и измотали его. Перри вдруг заморгал, неистово затряс головой, словно собака, отряхивающая шерсть после купания. Потом уставился на Билла. Его глаза налились кровью и расширились от ужаса. «Билл, помоги мне!» — вдруг пробормотал Перри прежним, до боли знакомым голосом друга, а не психопата, едва не замучившего его до смерти. «Перри!» — захлебывая слезами, ответил Билл. Мышцы рук отчаянно ныли, попросту не выдерживая бесконечной пытки. Но оторвать руки от стены было невозможно. Он понимал, что нужно немедленно действовать. «Перри, позвони!» В его распоряжении оставалось совсем немного времени, чтобы попытаться выжить. Трудно было поверить в перспективу столь нелепой и ужасной смерти. «Позвони в полицию!» Слово «полиция» рикошетом отдалось в голове у Перри. Он только освободился от треугольников, хотя бы на несколько секунд почувствовал огромное облегчение. Он мог бы продержать их в безвыходном положении неопределенно долго, но Билл... Он все испортил. Посоветовал позвонить в полицию. В ненавистную полицию. «Мы тебя предупреждали». «Ладно, хватит сидеть без дела. Нужно получить информацию, притом немедленно». «Когда сюда прибудет полиция, Билли?» Билл промолчал. Перри схватил его за ворот и сильно встряхнул. «Когда они придут за мной?» Лишь на секунду в глазах Билла мелькнули огоньки сознания, а потом они снова остекленели. Голова бессильно упала на грудь. Перри бил его до тех пор, пока не ободрал костяшки на пальцах. Впрочем, особого значения это не имело. Биллу не суждено было очнуться. Перри принялся ощупывать его шею, чтобы проверить пульс. Проверил собственный пульс, потом снова убило. Сердце бывшего друга не подавало признаков жизни. «Убей его! Его нужно убить! Сделай это сейчас!» «Ваше желание исполнено. Он мертв». Перри встал на здоровую ногу и посмотрел на труп. Итак, Билл Миллер мертв. Предатель получил по заслугам. Глава 59. Звонок. Эл Тернер волновался. Подонок Перри, сосед снизу, опять поднял шум, а тут еще и геморрой уселился и теперь совершенно не давал покоя. Тернер уже израсходовал целый галлон какой-то лечебной мази, но с таким же успехом мог смазывать задницу майонезом. «Меня зовут Эл Тернер», — проговорил он в трубку. «Я вам звонил. Проживаю в квартире В-303, а сосед живет прямо подо мной. Его зовут Перри. Да-да, Перри Доуси. Он несколько дней не дает мне покоя и постоянно вопит, как сумасшедший. Мне все это надоело». «Сэр, к вам направлена полицейская машина. Желаете ли подать официальную жалобу?» «Естественно! Я заходил к нему и просил прекратить вопли. Он какой-то чокнутый. Вы лучше предупредите своих людей, чтобы вели себя поосторожнее, потому что нрав у него довольно крутой. А парень — настоящий здоровяк, играл в профессиональной футбольной лиге». «Благодарим вас, сэр, за подробную информацию. Наши сотрудники прибудут как можно скорее. Пожалуйста, не выходите из квартиры. Полицейские сами справятся». «Никаких проблем. Буду на месте. а Доуси просто долбанный псих. Глава 60. Развлечение. «Мы хотим увидеть!» Перри молча стоял. «Постойте-ка, о чьих глазах сейчас идет речь? Мы все можем видеть! Будь он проклят, если его яйца теперь обрели зрение! Черт знает что! Это уж слишком!» Перри закатал рукав футболки выше локтя, дав возможность треугольнику на предплечье увидеть труп Билла Миллера. «Да, он мертв. Ты прав!» Перри расправил футболку и безучастно посмотрел на тело бывшего друга. Застывшие глаза Билла уставились в пол. Кровавый ручеек из носа постепенно иссяк. Кровь густо покрывала диван и ковер, как будто Билл только что вышел из душа, полностью одетый в пропитанную кровью одежду, и уселся смотреть телевизор. За исключением того, что уселся на диван, он не самостоятельно. В этом ему помог Перри. Руки Билла были раскинуты в стороны и прибиты ножами к стене. Кровь из пробитых ладоней стекала по обоям, она была липкой и вязкой. «Господи, что, черт побери, со мной происходит?» Ведь он только что прикончил Билла. Хитростью заманил в квартиру, ранил ножом, потом пригвоздил к стене и пытал до тех пор, пока тот не истек кровью и не умер. Он тщетно пытался получить ответы на волнующие его вопросы. «Дерьмовая работенка!» Перри схватился за голову. Он только что убил лучшего друга. Но вместо глубокой вины, на удивление, ощутил какое-то ледяное удовлетворение. В жестоком мире выживает сильнейший, а этот маленький, тщедушный осведомитель не оказался достаточно силен, чтобы соответствовать высоким ожиданиям. «Нам нужно поскорее убираться отсюда». В голове эхом отразился высокочастотный звук, а потом «Нам нужно отправиться в Аджамегу». Он полагал, что треугольники вряд ли смогут его чем-то удивить. «В Аджамега?» — тихо переспросил Перри. «Это что еще за дыра?» «Не что, а где? Это находится в Мичигане. Знаешь, где Мичиган?» «Мичиган? Естественно. А в Аджамегу надо поискать на карте. Сейчас я включу компью...» Тут Перри вспомнил, что вдребезги расколотил свой ноутбук. «Ладно, обойдемся обычной картой. Кажется, у меня есть. Нам нужно туда отправиться. Есть люди, которые нам помогут!» Перри явственно ощутил их возбуждение, чистое и необузданное. В голове пронеслись какие-то образы. Грязная дорога, которую никогда не видел. Неясное движение в густом лесу. Пара раскидистых дубов и ритмичное покачивание ветвей. В памяти всплыла знакомая зеленая дверь. Потом возник еще один образ. Какой-то рисунок или чертеж, набор линий, похожий на японский иероглиф. Но этот образ появился не из его, а из их памяти и производил сильное впечатление. «Можно нам посмотреть? Покажи!» Перри поскакал к старому комоду и вытащил из верхнего ящика сильно потрепанную дорожную карту штата Мичиган. Большая часть верхнего полуострова была испачкана растекшимся чернильным пятном, однако южная часть сохранилась неплохо. Перри отыскал местечко в Аджамега, потом несколько раз свернул карту, чтобы оставить, видимо, лишь интересующую его область. Отыскав ручку, обвел городок кружком. Немного помолчав, нацарапал рядом «то самое место». Произнесенная фраза и обведенный кружком городок, казалось, манили к себе. И он удивился, почему вообще написал эти слова. Перри повернул руку, чтобы треугольники могли рассмотреть карту. Наступила пауза, после чего тело охватил целый поток эмоций. «Да, да, это оно! То самое место! Мы должны поехать в Аджамегу!» Радость паразитов была бурной, всепоглощающей, словно от воздействия лекарства, которое моментально растекалось по венам. В голове снова возник необычный символ. Странный чертеж из сложенных под разными углами линий. Казалось, образ растет и раздувается у него перед глазами, излучая энергию, словно какой-нибудь волшебный талисман. Все кругом исчезло и померкло. Весь мир сделался черным. В нем остался лишь этот символ, могучий и ни на что не похожий. Перри понимал, что виной всему проделки треугольников, знал и ничего не мог поделать. Символ являлся их целью, основой существования. Им нужно это построить, а я должен буду помочь им, ведь это так красиво. Перри энергично встряхнул головой, пытаясь развеять дурман. Дыхание сбилось, сделавшись прерывистым. Снова пришел страх, на сей раз другой. Другой потому, что ему на самом деле хотелось помочь треугольникам. Подобные мысли приходили в голову и раньше, но никогда не были такими сильными. Перри вдруг понял, что держит в левой руке нож. Карта лежала перед ним, и падающие на нее капли крови растекались возле городов, словно следы дьявольской бомбардировки. Перри увидел на кончике ножа кровь еще до того, как почувствовал боль. Тупо и медленно повернув голову, он осмотрел нижнюю сторону правого предплечья. Оказывается, за время своего короткого транса он успел вырезать символ у себя на коже. Перекрестие кровавых линий. 3 дюйма длиной. Из глубоких порезов сочилась кровь, стекавшая тонкими ручейками по обе стороны. Но он ничего не почувствовал. Перри принялся внимательно разглядывать рисунок. Треугольникам хотелось в Ваджамегу. Желание было нестерпимым, как стремление наркомана поскорее получить очередную дозу. Там они собираются построить нечто, что выражал данный символ. Если они чего-то очень хотят, ему это вряд ли принесет пользу. Но все равно куда-то нужно бежать. Скоро явятся военные, нужно выбраться из чертовой квартиры. Собрав силы, Перри запрыгал в спальню. Он снова почувствовал странный запах. Неприятный запах какой-то гнили. Перри постарался не обращать на него внимания, и так проблем хватало. Из шкафа он вытащил вещмешок, затем передумал и взял рюкзак. Небольшой нейлоновый рюкзак, в котором таскал на занятия книжки миллионы лет назад. Потом мысленно представил, насколько тяжело будет скакать по улице на одной ноге с рюкзаком за плечами. Положив рюкзак на кровать, он увидел на нем блеск пятен крови. Несколько секунд потребовалось, чтобы понять, что источником липких пятен являются его собственные руки. Перри вспомнил, что все еще испачкан кровью, как своей собственной, так и Билла. Время сейчас приобретало решающее значение. В конце концов, в его гостиной находится распятый труп. У мертвеца остались коллеги и друзья в щегольской форме, которым теперь наверняка захочется всадить в больное тело Перри несколько пуль. Однако бежать в таком окровавленном виде не имело никакого смысла. Он поскакал в ванную и снял одежду, которая была вся пропитана кровью, как свежей, так и запекшейся. Перри ощутил взрыв эмоций и волнение, когда треугольники на спине и на других участках тела впервые вместе взглянули на окружающий мир. Для полноценного душа времени явно не хватало. Схватив последнюю чистую мочалку, Перри намочил ее и принялся вытирать кровь. Кое-как закончив, швырнул мочалку на пол, взял полотенце и начал судорожно вытираться. Именно в этот момент он случайно бросил взгляд на плечо и заметил плесень. Она была под пластырем, и характерная зеленоватая паутинка выступала из-под краев. Тонкие волоски напоминали пух на голове у старика, на смену которому скоро придет лысина. Вот откуда исходил неприятный запах из его плеча. Ванную наполнил заплесневелый запах гнили. Пластырь по-прежнему плотно закрывал рану, но под ним Перри рассмотрел еще кое-что. Черное, мокрое и жуткое. Скорее удалить пластырь. Нужно хорошенько рассмотреть, что там. Ногтями Перри подцепил уголок пластыря, чтобы получше ухватить большим и указательным пальцами, потом медленно потянул в сторону. Лоскуток кожи приподнялся. Вниз по груди потек черный липкий ручеек. Сначала он был теплым, а к моменту, когда достиг живота, сделался холодным, как лед. Жуткий запах, намек на который Перри ощутил совсем недавно, теперь ощущался повсюду. Словно сатанинский джин из бутылки, он наполнил ванную ароматом смерти. От зловония желудок Перри вывернуло, его вырвало в раковину. Подняв голову и немного придя в себя, он стал пристально рассматривать рану, забыв стереть следы рвоты со рта и подбородка. В ране еще оставалась мерзкая черная слизь, похожее на желе из черной смородины. Мертвый треугольник разложился. Перри охватил ужас, дыхание перехватило, а сердце отчаянно забилось с утроенной частотой. Консистенция слизи походила на гнилую тыкву через месяц после празднования Хэллоуина. Тестообразная, текучая и разлагающаяся. Зеленые пучки той же мерзкой плесени покрывали как саму рану, так и тело мертвого треугольника. Нитевидные отростки плесени были поражены черной гнилью. Перри сомневался, что вся гниль явилась следствием проколотого вилкой и разлагающегося трупа треугольника. Часть плесени выглядела так, будто выросла прямо из его кожи, словно вестник скорой гибели. От горячей воды поднялся пар, и зеркало постепенно запотело. Перри, все еще пребывающий в оцепенении, машинально вытер его рукой и вдруг понял, что смотрит на собственного папашу. Джейкоб Доуси, изможденный и совершенно седой. Впалые глаза и тонкие искривленные губы. Бледная, пожелтевшая кожа. Вот таким запомнил отца Перри за несколько часов до того, как господин Рак забрал его мятежную душу. Перри заморгал, потом яростно протер глаза, а когда открыл их, отец по-прежнему пристально смотрел на него. Где-то в глубине души Перри понимал, начались галлюцинации. Но от этого ощущения не становились менее острыми, а впечатления — менее реальными. Отец Перри заговорил. «Ты всегда пасовал перед трудностями, мальчик!» — произнес Джейкоб Доуси тем же ворчливым голосом, который всегда предшествовал побоям. «Допустил промашку, и теперь в кусты тошно смотреть на тебя!» Перри почувствовал, как к горлу подступает комок, а на глаза наворачиваются жгучие слезы. Он пытался сдержать их, ведь, будь то галлюцинация или нет, выдавать слабость перед отцом ему не хотелось. «Послушай, отец, уходи, ты же мертв!» «Да, мертв. И все-таки во мне больше мужчины, чем когда-либо будет в тебе, сынок. Ты только взгляни на себя. Хочешь сдаться, сложить руки, позволить себе победить, поставить на колени!» Перри почувствовал, что постепенно закипает. «А что, черт возьми, от меня ждут? Ведь твари поселились внутри меня, папа! Они пожирают меня изнутри!» Джейкоб Доуси усмехнулся, и на его изнуренном лице мелькнула улыбка. «Ты позволишь им над собой издеваться? Хочешь отдать им победу? Перестань вести себя как девчонка и начни действовать!» Зеркало запотело от пара, и лицо Джейкоба Доуси немного потускнело. «Слышишь меня, мой мальчик? Ты слышишь меня? Придумай что-нибудь!» Зеркало полностью запотело. Перри протер стекло рукой, но теперь на него смотрело его собственное лицо. Отец прав. Он всегда был прав. А Перри всю жизнь пытался убежать от проблем и от самого себя. Нет, в жестоком мире выживает только сильнейший. Перри медленно и глубоко вдохнул и мысленно подготовился к предстоящему испытанию. Настала пора решительных действий. Глава 61. Вызов. Часть 2. Офицер Эд МакКиннелли свернул влево, на Уоштиноу авеню, и направился на восток, в сторону Ипсиланти. Движение вокруг полицейской машины замедлялось, и даже те водители, которые гнали на предельно допустимой скорости, заметно сбавляли ход. Офицер Брайан Вандерпайн, гораздо более напряженный, чем обычно, сидел на пассажирском сиденье и внимательно смотрел в окно. «8 трупов!» — пробормотал Брайан. «Черт, перебор!» «Брайан, ты повторяешь это в десятый раз!» — заметил Эд. «Может, хватит, а?» «Просто не могу поверить! В Ан-Арбор такого не бывает!» «Ну, теперь бывает!» — отозвался Эд. «Если честно, я не особенно удивлен. Люди со всей чертовой планеты приезжают сюда учиться, и каждый первый из них считает, что Америка — зло». «Да, мы зло, но они, тем не менее, рады и счастливы, что могут получить тут образование». Эд фыркнул. «Думаю, дело не в колледжах, а в других сторонах нашей культуры. И все равно они с удовольствием всем этим пользуются. Забавно. Хотел бы я найти ублюдка, который заварил всю кашу. «Как думаешь, ФБРовцы знают, что делают?» Эд пожал плечами. «Понятия не имею. Что-то тут нечисто, это точно. Они появились, когда все уже закончилось, не раньше. Никаких предупреждений мы не получили, только трупы». Радио затрещало. 17-й патруль, ответьте базе». Брайан схватил рацию и нажал кнопку ответа. 17-й патруль на связи. Продолжаем движение». «Как далеко вы от жилого комплекса Уиндивуд?» «Движемся по Оштиноу на восток, в сторону Гольфсайда. До Уиндивуда пара минут езды. В чем дело?» Поступила жалоба от Элла Тернера, проживающего в квартире В-303. По словам заявителя, из квартиры снизу несколько дней доносятся крики. В квартире В-203 проживает парень по имени Перри Доуси. Брайан повернулся к Эду. На лице его застыло недоуменное выражение. «Перри Доуси! Знакомое имя!» «Не тот ли Доуси, который несколько лет назад играл лайнбекером за Мичиганский университет?» Брайан снова нажал кнопку ответа. «Вас понял, база. Мы проверим, что там к чему». «Будьте осторожны», — предупредил диспетчер. Заявитель сказал, что Доуси очень высокий, сильный и потенциально опасный. «Вас понял, конец связи!» Брайан повесил рацию на место. Эд нахмурился. «Высокий, сильный и потенциально опасный. Похоже, это именно тот Перри Доуси, которого я видел в игре». Брайан прищурился на яркое зимнее солнце. Он тоже вспомнил ужасного Перри Доуси. Описание подходит лучше некуда. Конечно, это просто нарушение спокойствия, но что-то в рядовом с виду вызове Брайану сильно не понравилось. Глава 62. Играть, невзирая на боль. Вдох через нос, выдох через рот. И еще разок, глубже. Собраться. Играть, невзирая на боль. Перри дотянулся до плеча правой рукой и погрузил пальцы глубоко в рану. Он не заботился о том, чтобы сдерживать рвущиеся из глотки крики. Главное — достать эту дрянь. Он подцепил ее пальцами и дернул изо всех сил. Раздирая ногтями собственную плоть, вырвал из тела черный студенистый труп треугольника. Хвост немного подергался и замер. Моментальное гниение превратило его в темную слизь, ни больше, ни меньше. Перри швырнул труп в раковину, где виднелись следы рвоты, и поднимался пар от горячей воды. Он еще два раза погружал руку в рану, стараясь вычерпать все инородное. Кровь заливала грудь, живот, пах, стекала по внутренней стороне бедер и образовывала на полу маленькие лужицы. Боль заполнила его разум, как будто мозг плотно обмотали ржавой колючей проволокой. Но Перри все равно понимал, что кровь нужно остановить, причем быстро. Он взглянул на рану. Она стала размером с кулак. Пластырем не обойтись. Перри сгреб с пола окровавленное полотенце и на одной ноге поскакал в кухню. Там, превозмогая боль, затолкал ткань в рану, чтобы хоть как-то остановить кровотечение. Изоляционная лента для водопроводных труб валялась в ящике с хламом, широкая, серебристая и очень клейкая. Ему пришлось отпустить полотенце. Чтобы отмотать и оторвать несколько полос ленты, понадобились обе руки. Перри поплотнее затолкал полотенце в кровоточащую рану и залепил лентой. Потом закрепил ленту на спине и груди. Этот процесс он повторил 5 раз. На рану, через плечо, на грудь, вниз, под мышку. Не бог весть что, но, как сказал бы папаша, для сельской местности сойдет. А друзья Билла будут здесь с минуты на минуту. «Надо уходить». Перри поскакал на одной ноге в спальню, попутно стирая кровь с тела скомканным бумажным полотенцем. Там вытащил из шкафа 2 пары джинсов, 3 футболки, толстовку, оставшееся чистое белье, носки и запихнул все в рюкзак. Одна нога почти не двигалась, левое плечо горело, но Перри все равно сумел натянуть джинсы. Каждая секунда растягивалась в вечность, полную тревоги и страха. Вот-вот дверь треснет под ударами тяжелого тарана, который полицейские используют, когда им нужно ворваться в очередной рассадник порока. Так показывают в копах. Сначала дверь выбивают тараном, а какой-то умник за кадром говорит «тук-тук», а потом появляются легавые. Нынче они явятся в биокостюмах, прикрывающих каждый дюйм тела, чтобы не допустить контакта с треугольниками. У них будут огромные пушки и нервные пальцы на спусковых крючках. Перри накинул на себя черную толстовку с эмблемой «Окленд Рейдерс» и занялся носками и ботинками. Изувеченная нога даже такую простую задачу, как надевание ботинок, делала почти невыполнимой. Нужно какое-то оружие, чтобы хоть что-то было в руках, чтобы умереть, сражаясь, как и подобает Доуси. Он вернулся в кухню и бросил в рюкзак все ножи, вместе с подставкой и ножницами для разделки кур. Схватил ключи и куртку. На Билла, который все так же лежал и тупо пялился на ковер, Перри не взглянул. Билл, в свою очередь, и не встал, чтобы попрощаться. Грубиян. Перри вышел из квартиры, осмотрел холл в поисках военных. Никого. Тут до него дошло, что карту он оставил внутри. Впрочем, неважно. Она ему больше не нужна. Он точно знает, куда ехать, если только удастся выбраться из Ан-Арбор живым. После схватки с Биллом холл был залит кровью, но Перри шел, не обращая на нее никакого внимания. Треугольники заговорили снова. Их слова потрясли Перри. Ничего страшнее он в жизни не слышал. «Вылупление уже скоро!» Глава 63. «Привет, соседка!» Часть третья. «Вылупление уже скоро!» У Перри пересохло во рту. Лицо горело. Душа съежилась и почернела, будто муравей, сожженный увеличительным стеклом. «Вылупление. Скоро». Нет, он не ошибся. Он выполнил свою задачу, как гусеница для ос, отложивших в нее свои яйца. И теперь наступил страшный момент выхода. Его огромное тело задрожало. «Вы вылупляетесь?» «Не мы. Кто-то другой. Близко, близко». Перри ощутил минутное облегчение, смешанное с надеждой. Он уже не надеялся на спасение, а просто рассчитывал на то, что кто-то другой попал в аналогичное ужасное положение. Кто-то такой же, как Перри, и этот человек хотя бы сможет его понять. Перри допрыгал до лестницы, которая вела к входной двери. Он не обратил внимания, что пришлось проскакать по пропитанному кровью ковру, и теперь за ним протянулась цепочка следов с красными разводами. Перри ощущал, как липнет к телу одежда, залитая кровью до такой степени, что ее легче сжечь, чем отстирать. Однако теперь он был готов выбраться из квартирки, в которой столько дней провел в полном заточении. Плечо болезненно пульсировало в том месте, откуда Перри вырвал гниющий треугольник. Лямки рюкзака при каждом шаге тревожили рану, но клейкая лента держалась крепко. Снимать повязку будет адски больно. Впрочем, к тому моменту сам Перри будет уже мертв, так что нет смысла забивать себе голову. «Мы голодны! Покорми нас! Покорми нас!» Перри не обратил внимания на требования треугольников. Все его внимание поглотила лестница. Он тяжело опирался на грубые железные перила и осторожно, мелкими шагами, спускался вниз. Насколько все-таки легче было жить с двумя ногами? «Сейчас же покорми нас! Покорми нас! Вылупление уже скоро!» «Заткнитесь! Нет у меня с собой еды!» До первого этажа Перри добрался без происшествий. После нескольких дней, проведенных в тесной конуре, будет здорово снова вдохнуть свежий воздух, и неважно, какая на улице погода. Даже если земля разверзлась и изрыгает языки адского пламени, Перри выйдет за дверь, насвистывая поющего под дождем. Вдруг его захлестнуло волной паники. Мгновенно подскочил адреналин, еще до того, как Перри понял, что это не его страх. «В чем дело? Что происходит?» «Они идут! Они близко!» «Военные!» Перри выскочил на улицу, его обдало зимним ветром и ослепило солнцем. Температура была чуть-чуть выше нуля, однако день выдался на редкость красивый. Перри добрался до машины и только сунул ключ в замок зажигания, как взгляд скользнул по другой машине, очертания и цвет которой были слишком знакомы. И не только ему одному. В мозгу воем взорвался сигнал тревоги. В 50 ярдах от Перри в ворота жилого комплекса въехал полицейский патрульный автомобиль. Он направлялся в его сторону. Перри вылез из машины, аккуратно поставленный под металлический навес, и втиснулся между передним бампером и стеной. Полицейский автомобиль замедлил ход и остановился у тротуара, как раз напротив главного входа в дом Перри. Инстинкты Доуси обострились, как у дикого зверя. Враг находился в каких-то 5 метрах от него. Из машины вышли 2 копов, но ни один из них не взглянул в сторону Перри. Поправив дубинки за поясом, они небрежной и уверенной походкой, присущей всем полицейским, направились к дому. Копы вошли. Металлическая дверь медленно закрылась за их спинами. Слишком поздно. Своего доносчика им уже не спасти. Через несколько секунд они обнаружат тело и бросятся искать Перри. Потом станут палить налево и направо. 100-килограммовый великан Брайан Вандерпайн поднимался по лестнице первым. Он грузно топал по ступенькам. Эд МакКинли, хоть и весил на 5 килограммов больше, ступал гораздо легче, почти беззвучно. Между собой они не разговаривали. Тут, конечно, ничего серьезного, просто поступила жалоба от одного из жильцов на нарушение спокойствия. Тем не менее, после всех событий сегодняшнего дня нервы у обоих были на пределе. Брайан очень надеялся, что Доуси живет один. Не было ни малейшего желания разбираться с семейными скандалами. В этот жилой комплекс полицию вызывали не реже 2 раз в неделю. Обычно жильцы просто не отдавали себе отчета, насколько здесь тонкие стены и как далеко распространяется звук. Появление людей в полицейской форме, как правило, производило должный и незамедлительный эффект, и нарушители быстро затыкались. С такими вызовами иметь дело легко и просто, почти приятно. Брайан и Эд поднялись на 1 пролет из 6 ступенек и уже поворачивали на 2, когда Брайан затормозил, причем так внезапно, что Эд врезался в него. Брайан смотрел вниз. Эд машинально взглянул туда же. На ступенях отпечатались красные следы ботинок. Брайан присел на корточки возле одного из следов и коснулся его пальцем. На пальце остались влажные разводы. Брайан взглянул на напарника. Кровь! Впрочем, сам он понял, что это кровь, еще до того, как коснулся влажного следа. Он слишком хорошо знал этот запах. Брайан встал. Они с Эдом вытащили пистолеты и медленно двинулись вверх по лестнице, стараясь не наступать на другие следы. Поднявшись на 2 этаж, они увидели кровь на стене и ярко-красные лужицы на ковре. Очень много крови. Скорее всего, рана была серьезная. Кровавые подтеки вели прямо к двери квартиры В-203. Кто-то, истекая кровью, заполз туда. Или его попросту втащили внутрь. Брайан и Эд встали по обе стороны от двери, прижавшись спинами к стене и уткнув стволы в пол. Сердца бешено колотились. Мозг Брайана лихорадочно работал. Кровь свежая. По ее количеству легко предположить, что рана, скорее всего, смертельная. И нанесена, несомненно, каким-то оружием. Не исключено, что жертва до сих пор заперта в квартире вместе с преступником. Сердце мощными толчками посылало по сосудам кровь с примесью адреналина. Брайан вдохнул и громко постучал в дверь. «Откройте! Полиция!» Нет ответа. В прихожей ни звука. Брайан постучал снова, еще сильнее. «Полиция! Откройте!» Тишина. Брайан развернулся и встал лицом к двери. Бросил быстрый взгляд на Эда. Тот кивнул. «Готов». Брайан ногой ударил дверь чуть пониже ручки, вложив в удар весь свой нешуточный вес. Дерево треснуло, однако дверь не поддалась. Брайан ударил еще раз. Треск. Язык замка выломался из стены. Дверь распахнулась. До Перри внезапно дошло, что от машины нет никакой пользы. Не пройдет и минуты, как копы будут на улице. Им ведь известно, кто он. И прежде всего, они станут искать его машину. Ему и 50 миль на ней не проехать. Беда только, что пешком он тоже далеко не уйдет. «Скоро! Вылупление!» «Вылупление! Какому-то несчастному сегодня не поздоровится. треугольники крепко взяли его на крючок. И как это будет, насколько больно. Поездку в Аджамегу придется отложить. Должно сказочно повезти, чтобы только выбраться со стоянки, а уж добраться до Аджамеги осталось лишь одно место, куда можно пойти. Где-то неподалеку есть кто-то еще, кто-то инфицированный. Он поймет Перри, поймет, в каком тот пребывает состоянии и почему так поступил с Биллом. Спрячет его от копов, которых тут через несколько минут будет хоть пруд пруди. А мы можем посмотреть на вылупление. Да, мы посмотрим, посмотрим, увидим. Где это будет? Скажите, куда идти? Только быстро. Туда. Перри замер. Другой голос, женский, тихий, но отчетливый. Обернись. Перри зажал руками уши. На лице его отразился абсолютный ужас. Это уже слишком. Но сейчас паниковать нельзя. Копы будут здесь с минуты на минуту. Перри обернулся и увидел блок G. «Быстрее, быстрее, скорее, туда, там безопасно!» Перри ничего не понимал и не хотел понимать. Единственное, чего он по-настоящему хотел, так это укрыться от копов. Перри бросился вперед. Он перемещался скачками, ежесекундно рискуя потерять равновесие. Дважды упал лицом вниз на засыпанный снегом асфальт, но тут же отчаянно карабкался на ноги и прыгал вперед. До блока G Перри добрался секунд за 20. Все, что происходило дальше, Брайан Вандерпайн и Эд МакКинли запомнили с поразительной точностью. В общей сложности оба прослужили в полиции 25 лет. Брайан 14, Эд 11. И за все эти годы не видели ничего, что могло бы сравниться с кошмаром в квартире В-203. Дверь распахнулась. Брайан хотел направить дуло пистолета внутрь квартиры, но почему-то не сделал этого. Он вошел и тотчас увидел тело. Несчастный сидел на диване. Зазубренные ножи пригвоздили окровавленные руки к стене. Страшная пародия на распятие. Брайан понимал, что бедняга мертв. Он отвел взгляд от тела. Убийца, возможно, до сих пор где-то в квартире. Кровь была повсюду. Запах едва не сшиб Брайана с ног. Пот, кровь, что-то гниющее и жуткое, такое, что мозг просто отказывался воспринимать. Брайан нацелил пистолет в короткий коридор, ведущий к спальне и ванной. Слава богу, что его в комплекс вызывали десятки раз. Здесь все квартиры имели одинаковую планировку. Он успел ее изучить и хорошо ориентировался. Эд зашел справа, направив пистолет в крохотную кухоньку. «Боже милостивый!» Брайан заглянул туда же. Пол покрывала корка засохшей крови, настолько плотная, что белый линолеум по большей части был красновато-коричневым. Кровь засохла даже на обеденном столе. Брайан двинулся дальше. Эд следовал за ним. Стеной шкаф был открыт настежь и пуст, за исключением длинного пальто, олиповатой гавайской рубашки и толстовки с эмблемой футбольной команды Мичиганского университета. Значит, остались только спальня и ванная. Запах. Жуткий запах усилился, когда копы подошли к запертой двери спальни. Брайан встал, наполовину прикрытый углом коридора, и жестом велел Эду проверить открытую ванну. У напарника ушло на это 3 секунды. Он покачал головой. Пусто. Одними губами прошептал «Еще больше крови». Брайан опустился на колено перед дверью в спальню. Эд стоял в шаге позади него. Не слишком близко, чтобы один выстрел не уложил обоих. Сердце гулко бухало в груди и глотке. Брайан нажал на ручку и открыл дверь. Никого. Быстро проверили в стенном шкафу и под кроватью. Тоже никого. «Проверь потерпевшего, Брайан, а я сообщу на базу!» Эд вытащил рацию и связался с диспетчером. Брайан подбежал к человеку на диване. Пульса нет, хотя тело еще теплое. Вероятно, с момента смерти прошло не больше часа. Жертва сидела на диване с приколоченными к стене руками. Голова безжизненно болтается на груди. Кровь залила ноги убитого и оставила огромные красные пятна на потертых диванных подушках. Нос сломан и разворочен. Лицо опухшее, изрезанное, черно-синее. Кровь с него стекла на рубашку. Брайан сложил в уме эту историю как головоломку. В груди его вскипел гнев. Какое зверство!

но пистолет, по счастью, изобрели задолго до него. К черту приказы Мюррея! Будь ты хоть 10 раз героем Национальной футбольной лиги, ты все равно не станешь Суперменом. Пуля в голову возымеет на ужасного Перри Доуси то же действие, что и на любого другого. Кто-то должен заплатить за смерть Малкольма. И Доуси, мишень ничуть не хуже прочих. Глава 67. Пляска смерти. Перри восседал на навехоньком палевом диване, надежно укрытый от внешних опасностей уютными тенями маленькой квартирки. Он всегда ощущал себя странно, попадая в другую квартиру у Инди Вуда. С той же планировкой, такими же полами, но другой мебелью. Вот и на этот раз Перри казалось, что из его квартирки вынесли вещи и развесили по стенам морские акварели, добавили шторы в тон, разложили повсюду кружевные салфеточки и всякие безделушки в стиле кантри, от которых его тошнило. Перри с чавканем ел сэндвич с курицей и осторожно посматривал на улицу через щели в жалюзи. Ему повезло с толстухиной квартирой. Отсюда прекрасно видно, что происходит перед его собственным блоком. 7 полицейских машин, 5 местных и 2 из ведомства штата расцвечивали угольно-черную ночь хаотичными красно-синими вспышками. Теперь он понимал, как ему удалось унести ноги от копов. Со своего 3-го этажа толстуха увидела полицейскую машину, когда та еще была далеко. Ее треугольники и предупредили Перри, что надо смываться. Вполне закономерно, они ведь заботились о себе. Для них жизненно важно, чтобы с Перри все было в порядке. Он — ходячий инкубатор, и если бы он погиб, с ним вместе умерли бы еще 3 личинки. Мигание полицейских огней напоминало о дискотеке. Полночь давно миновала, и в небе не горело ни звездочки. Если Перри хочет бежать, то нужно сделать это сегодня же. Позже, когда темнота беззвездной ночи скроет движение, а мягкий падающий снег с жадностью поглотит любой звук. Но пока толстуха не закончит свой цикл, он никуда не двинется. Необходимо знать, как все происходит. Она сидела на палевом стуле, в тон дивану, и тоже жевала сэндвич. Женщина тихо плакала, прижимая к свежему порезу на лбу сложенное втрое бумажное полотенце. Перри говорил ей, чтобы не ревела в голос. Она не послушалась. Он порезал ее. Шум прекратился. Как любил повторять папуля, иногда просто нужно показать женщине, кто в доме хозяин. Перри заметил, что на входную дверь она прилепила карту дорог Мичигана. Прочертила красную линию от Ан-Арбор на север, потом на запад, по второстепенным дорогам. Линия упиралась в городок Ваджамега. Толстуха обвела его несколькими кружками и подписала «Вот то самое место». Под Ваджамегой она аккуратно, под линейку, провела красной пастой несколько линий, которые складывались в знакомый символ. Перри взглянул на то, что вырезал у себя на правой руке. Порезы еще кровоточили. Так аккуратно, как у толстухи, не получилось, но, может, дело в том, что у него вместо ручки и линейки был кухонный нож? Что этот символ значит для треугольников? Впрочем, теперь уже не имеет значения. «Тебе велели ехать в Ваджамегу, да?» — спросил Перри. Женщина кивнула. «А машина у тебя есть?» Она снова кивнула, и его губы растянулись в улыбке. «Проще простого. Осталось только дождаться, пока копы уберутся, и они с толстухой поедут в Ваджамегу». Перри не знал, что ждет его там, но это ничего не меняло. Он приканчивал второй сэндвич, расправившись прежде с лазаньей, шоколадным пирогом и парой пирожных. Он давно насытился, а треугольники все требовали и требовали пищи. И он продолжал есть. Перри чувствовал себя удивительно хорошо. Он не знал, чья это радость, его собственная или треугольников, но пища доставляла почти оргастическое наслаждение. Грань между тем, что чувствовали они и что ощущал он, начала потихоньку стираться. Теперь Перри самому хотелось добраться до Ваджамеги. «Осторожнее с этим, старина! Не попадись в их поганую ловушку! Держись за свои собственные мысли, или ты покойник!» Перри решил прикончить еще один треугольник, как только доест сэндвич. Это внесет ясность в их отношения. Ничто так не помогает отстоять свои границы, как небольшой акт самоистязания. Полицейские перед его домом сновали, словно деловитые муравьи. Перри наслаждался всеми прелестями своего положения. Действо внизу разворачивалось, как немая сцена из копов. Полицейские приходили и к толстухе. Она разыграла спектакль, достойный высочайших похвал. Нет, она ничего не слышала. Нет, она не видела крупного мужчину у дома. Она боялась Перри, но из-за треугольников она еще больше боялась копов, а потому и выбрала меньше из двух зол. Перри стоял у окна в тени. Интересно, а копы знают, что он наблюдает за ними? Если догадаются, где он, то скоро придут сюда. Если только они уже не следят за ним. Перри прищурился, скользнул взглядом по квартире. Может, тут где-нибудь спрятана камера? Жучки! И полицейские его слышат. Перри ни на секунду не сомневался, что они следили за его квартирой, так почему и у толстухи не установить систему наблюдения? Если так, то его спасение — прыжок из огня да в полымя. Да и откуда ему знать, что у толстухи вообще есть треугольники? Может, их и вовсе нет? И все ловко подстроено. Небось, у нее имеется какой-то прибор, с помощью которого она убедила его треугольники, что здесь безопасно, а теперь просто присматривает за ним. Копы же в это время шмонают его квартиру и собирают материал, прекрасно зная, что сам Перри преспокойно сидит у толстухи и жует сэндвич с курицей. Взгляд Перри пригвоздил ее к палевому стулу. Она смотрела на него, как газель на льва, который сбил ее с ног, но еще не перегрыз горло. Перри поставил тарелку на кофейный столик. «Где они?» — тихо спросил он. «Кто?» Ее глаза наполнились слезами, по жирным щекам побежали соленые капли. «Она что, думает, он тут дурака валяет?» Перри взял со стола тесак и принялся поигрывать им. Каждый раз, когда широкое лезвие шлепало по ладони, толстуха вздрагивала, как от слабенького электрического разряда. «Не надо делать из меня идиота!» — прошептал Перри и улыбнулся во весь рот. Не потому, что ему нравилось происходящее, и не потому, что он хотел ее запугать, а потому, что власть была целиком и полностью в его руках. «Где они? Покажи! Живо!» Толстуха изменилась в лице, когда наконец-то поняла смысл его слов. «Вы про мои треугольники, да?» — с готовностью выпалила она. Перри ощутил ностальгию. Вот оно, отчаянное желание угодить, избежать побоев, напомнившее ему о матери. Так мама разговаривала с отцом. «Ты отлично меня поняла». «Я не обманываю вас, клянусь». Она умирала от страха. Перри видел это яснее ясного, но, несмотря на животный ужас, толстуха говорила тихо и сдержанно. «Умница». Она встала и стянула просторную ночную рубаху, быстро и без возражений, хотя лицо ее и покраснело от унижения. У толстухи были огромные обвислые груди с большущими сосками. Она до сих пор оставалась тучной, хотя дряблая кожа болталась на ней мешком. Какие 100? До заражения она весила килограммов 120. Все правильно. У толстухи на животе гнездилось 3 треугольника. Слезы капали с дрожащего подбородка и скатывались по грудям. Толстуха сама повернулась, демонстрируя левый бок. На бедре тоже прижился треугольник. Он был немного темнее, чем его собственные. С каждой стороны треугольника змеились черные упругие жилы. 2 погружались в тело толстухи, а 1 нежно обвивала ее бедро. Кожа женщины выглядела нездоровой. По углам треугольника вздулись черви. На телом паразита кожа сильно натянулась, как будто тот вымахал слишком большим, чтобы оставаться под ней. Собственные треугольники Перри смотрели бессмысленным, расфокусированным взглядом, а этот — нет. Он злобно таращился на Перри, источая ненависть, и походил на луч от мощного фонаря, пронзающего угольно-черную нежную ночь. «Ох, приятель, дождешься ты у меня», — тихо пообещал Перри. Этого он убьет первым. «Так, сними трусы и повернись!» Толстуха подчинилась беспрекословно, спустила пижамные штаны и переступила через них. Трусов она не носила. На каждой ягодице красовалась по треугольнику, еще один прижился на задней поверхности правого бедра. Все они смотрели на Перри с нескрываемой ненавистью. Что они говорят ей о нем? Перри поразило, насколько здоровыми выглядят паразиты толстухи. Гнойные язвы — ее собственная проблема. Перри в голову не приходило, что кто-то может сложить лапки и не сопротивляться. Жалкое зрелище. Папаша не ошибся. Сбылось все, о чем он говорил. Удивительно, как Перри раньше этого не понимал. — Ты слабачка! — прошипел Перри. — Ты даже не пыталась ничего сделать, просто позволила им расти на тебе! Толстуха стояла перед ним голая и тряслась от страха и унижения. Руки машинально прикрывали лобок. — А что мне было делать? Вырезать их? Перри не ответил. Он положил нож на кофейный столик и снял рубашку. Клейкая лента почернела по краям. Перри взял нож и поочередно разрезал все полосы. Мягкая мочалка, пропитанная кровью и густой черной слизью, упала на пол. Запах поразил их обоих. Невидимый демон, пробравшийся каждому в нос, в горло, глубже. Перри захохотал. Толстуха зажала рот рукой. Он глубоко вдохнул ядовитый, гнилостный запах смерти. «Я люблю запах напалма поутру. Это запах победы», — продекламировал Перри. Примечание. Цитата из известной речи полковника Килгора в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня». Между ее пальцами брызнула рвота, запачкала диван, столик и ковер. Запах от его плеча действовал не хуже иприта. Перри надеялся, что гниет хвост треугольника, а не его тело, а в глубине души понимал, что это самообман. А тот, на заднице, тоже гниет. Жесткая, волокнистая, прочная петля туго-туго затягивалась вокруг сердца. Он не мог остановить их в себе и не мог из себя вырвать. Толстуха лежала на полу, сотрясаясь в конвульсиях. Теперь от нее воняло не хуже, чем от него. Перри не обратил на женщину внимания, он смотрел за окно. Третий этаж. Конечно, не двадцатый, ничего смертельного, но выбирать не приходится. А если вниз головой? Есть ли внизу какие-нибудь кусты? Перри помнил несколько историй о том, как люди не разбивались, упав даже с десятого этажа, и только потому, что приземлялись на кусты или провода. Он надеялся, что никакой серьезной растительности внизу нет. Снаружи разливалась темнота. Неяркий свет, падающий из кухни, превратил стекло в тусклое зеркало. Перри видел себя через щели в жалюзи. Главное — разбежаться. Тогда он вылетит на тротуар в водопаде стеклянных осколков. Перри дернул за шнур, и жалюзи поднялись. Собственное отражение смотрело на Перри с расстояния в пару дюймов. Он замер. Глаза оставались голубыми, но вот зрачки... Зрачки стали треугольными. У него перехватило дыхание, горло сжалось. Ярко-голубые глаза с треугольными зрачками. Какого черта? Перри крепко зажмурился. Просто галлюцинация, ничего больше. Протер глаза, открыл их снова. Медленный выдох, глубокий вдох. Зрачки вновь сделались нормальными. Нет, не сделались. Они такими и были, ему просто показалось. Перри моргнул несколько раз. Самообладание постепенно возвращалось. Пора прыгнуть, пора завязывать с этим дерьмом. Перри помотал головой и снова глянул в окно. Оттуда на него смотрел отец, худой как скелет, с перекошенным улыбкой, изможденным лицом, злым лицом. Перри хорошо помнил эту маску. Отец начинал их с матерью избивать, когда она появлялась на его лице. «Что ты делаешь, парень?» Перри моргнул, потряс головой, но отец никуда не делся. «Папа?» «Я тебе не папа, а ты мне не сын. Мой сын не сдался бы, а ты сдаешься, парень?» Перри не знал, как ответить на вопрос. «Папа умер. Это только галлюцинация». «То, что я умер, не значит, что мне за тебя не стыдно, кусок дерьма. Разве твой папочка сдался, когда к нему пришел капитан Рак?» «Нет, сэр», — машинально ответил Перри. Этот ответ отец долго в него вколачивал. «Правильно, черт подери. Я боролся с ним до самого конца. А знаешь, почему, парень?» Перри кивнул. Он знал, и ответ придал ему силы. «Потому что ты Доуси, папа?» «Да, потому что я Доуси. Я боролся, пока от меня не остался этот мешок костей, который ты видишь перед собой. Боролся! Я был сильным, и тебя учил быть сильным, Хорошо учил. Кто ты, парень?» Лицо Перри приняло упрямое выражение. Отчаяние ушло, осталось лишь решимость и злоба. Пусть он умрет, но умрет как мужчина. «Я Доуси!» Отражение отца оскалилось в улыбке. Перри опустил шнур, и жалюзи вновь скрыли его отражение. Толстуха все еще кашляла и блевала. Треугольники глазели на него с ее ягодиц. Он не чувствовал к ней жалости. Как она могла лишь безвольно ждать, даже не пытаясь бороться? «Мир жесток, принцесса», — назидательно сказал Перри. «Выживает сильнейший». Раз уж она сама не почесалась, чтобы помочь себе, Перри и подавно не станет ее спасать. Кроме того, ему хотелось посмотреть на вылупление. Невозможно одержать победу, не зная своего врага. Толстуха сотрясалась в конвульсиях еще 5 минут. Спазмы перевернули ее на спину. Что с ней? Запах, конечно, тот еще, однако он вряд ли мог вызвать эпилептический припадок. Что происходит? Ответ напрашивался сам собой. Треугольники на животе начали подергиваться под дряблой кожей, словно у женщины были судороги. Но дрожь происходила не от ее мышц. Треугольники двигались сами по себе. Глава 68. Они вылупляются. Перри сидел на диване, не в силах отвести взгляда от агонии толстухи. «Они вылупляются! Они вылупляются!» Треугольники подрагивали у нее под кожей, сокращаясь все быстрее и быстрее. Конвульсии внезапно прекратились. Толстуха лежала на спине, выбросив вверх руки со скрюченными, как у скелета, пальцами. Лицо, широко открытыми глазами и оскаленными зубами, исказилось в беззвучном крике. Перри содрогнулся от вида невыносимой агонии. Вероятно, он будет следующим. Его затошнило, словно чья-то узловатая рука сжала и перекрутила кишки. Ничего страшнее таких мук он в жизни не видел. Толстуха извивалась от боли и ужаса, ее лицо перекосилось, она хотела кричать, но не могла набрать в легкие воздуха. В разворачивающемся перед Перри фильме ужасов заключался намек на его грядущую смерть, не менее отвратительную и не менее мучительную. В то же самое время он ощущал небывалую радость от того, что на его глазах происходит что-то величественное и прекрасное. Эйфория, экстаз заполняли разум. Такого счастья не бывает ни от наркотиков, ни от самого лучшего секса. Чувства, чужие, не его, были так сильны, так ярки, что Перри уже не мог отделить их от своих собственных. Эмоции треугольников затопили все его существо. Перри подумал, что можно убить толстуху. Просто провести ножом по горлу, и ее страдания закончатся. Но не находил в себе сил встать и взять тесак. Он должен знать, что будет дальше. Толстуха все равно умрет, и разве рождение — это не счастье? Женщину захлестнула волна новой боли, и она задергалась, будто на электрическом стуле, покачиваясь из стороны в сторону и не сводя глаз с какой-то, несомненно, очень интересной детали на беленом потолке. Она обмочилась. Перри наблюдал за ней с удивлением и отвращением. Треугольники двигались все быстрее и быстрее. Их крупные головки натягивали мягкую кожу изнутри, четко прорисовывая свои очертания. Треугольники выросли. Их тела теперь напоминали усеченные пирамидки. Перри вспомнил, как раньше готовили попкорн в духовке. Набухающие зерна постепенно растягивали и разрывали упаковку из фольги. Треугольники не унимались. Они собирались выскочить из тела толстухи, как пробки от шампанского, и таким образом отпраздновать свое рождение в прекрасном новом мире. Нарывы лопались один за другим. На коже толстухи оставался густой гной. «Они вылупляются. Это красиво. Дай нам посмотреть. Они вылупляются, вылупляются!» Перри не обратил внимания на вопли своих треугольников. В данный момент его интересовали толстухины-паразиты. Они бились все сильнее и сильнее, и кожа на теле женщины начала рваться. Страшнее всего выглядели 3 треугольника на животе. Сначала они выпрыгивали на 0,5 сантиметра, потом разгонялись и натягивали кожу 15 сантиметров, будто треугольные пенисы быстро-быстро вставали и опускались, вставали и опускались, вставали и опускались. Наверняка те два на заднице тоже пытались вылупиться, но тщетно. Их плотно придавило весом грузного тела. Комнату наполняли звуки. Не только слабые жалобные всхлипы слабосильной жертвы, а еще и какое-то непонятное щелканье. Оно становилось громче с каждым движением треугольников. С каждым щелчком эйфория Перри усиливалась. Игла на кардиограмме его настроения плясала живо и весело. Треугольник на ее бедре, тот самый, со злыми глазками, вылупился первым. Он разорвал плоть толстухи с влажным всхлипом и шлепнулся о дальнюю стену. У Перри дома как раз в этом месте висела обложка Sports Illustrated. Злобное существо угодило в ловушку собственной слизи и вяло подергивалось. Оно мало чем походило на те треугольники, которые жили внутри Перри. Да, такая же треугольная головка и черные глаза, но на этом сходство заканчивалось. Треугольник напоминал личинки, угнездившиеся под кожей Перри, не больше, чем бабочка напоминает гусеницу. Черные жилы, которые извивались у толстухи под кожей, оказались щупальцами, толстыми, длиной около 30 сантиметров, на вид очень крепкими и сильными. Треугольник вытянулся в 7-сантиметровую пирамидку, на каждой грани которой мигали черные глаза. Ими существо могло обозревать все направления. Наконец оно отцепилось от стены и шлепнулось на ковер. Эмоции Перри менялись поразительной скоростью. Страх, отвращение, неописуемое счастье, как тело танцора в свете стробоскопа на танцполе. Собственный разум Перри велел встать и убить тварь, но он был прикован к дивану, завороженный зрелищем и потрясенный до глубины души. Новорожденный треугольник поднялся на ножки щупальца. Они не походили ни на членистые ноги насекомых, ни на мускулистые лапы животных. Это было нечто совершенно новое и очень странное. Головка существа покачивалась на высоте фута над полом. «Они вырастут! Вырастут!» Хвост, который некогда удерживал личинку в теле толстухи, безвольно свисал из середины треугольника. С него капали кровь и прозрачная слизь. Кончик волочился по ковру. Существо стояло на нетвердых ногах, щелкая громко и отчетливо. Толстуха коротко вскрикнула, когда три твари вылупились из ее живота почти одновременно, выпрыгнули из нее, как чертики из табакерки, и полетели в разные концы комнаты. Один приземлился как раз рядом с Перри. Этого ему удалось разглядеть гораздо лучше. Измазанная гноем и кровью кожица казалась не синей, а крапчатой, прозрачно-черной. Перри видел внутри тельца странные органы. Один из них спазматически сокращался, наверное, сердце. А вот о предназначении других кусочков плоти даже думать не хотелось. Оборванный хвост попал прямо на ногу Перри. Он двигался, оставляя след из слизи и фиолетовой крови. Наверное, поэтому они так отчаянно вырывались из нее. Им нужно было освободиться от хвоста ненужной больше пуповины. Треугольник попробовал встать, однако одна из ног щупалец угодила между подушками. В Перри отчаянно боролись противоречивые чувства. Стробоскоп вспыхивал с поразительной скоростью. Ему до боли хотелось раздавить тварь, и в то же время он едва справился с порывом нежно освободить его ножку и поставить на пол, чтобы новорожденный малыш сделал первый шаг. А Перри, как счастливый родитель, наблюдал бы с улыбкой за его трогательными движениями. «Переверни ее! Переверни!» Приказ отвлек Перри от внутреннего конфликта. «Не понял. Переверни ее! Они вылупляются!» «А, вот оно что! Они хотят, чтобы он перевернул толстуху на живот, и те треугольники, которые выросли у нее на ягодицах, могли вылупиться!» Толстуха уже не шевелилась. Ее глаза неподвижно таращились в потолок. На лице застыла гримаса ужаса. Гусеница сдохла. Наверное, все хозяева-носители умирают. И правильно, зачем оставлять экс-хозяина в живых, ведь он может убить слабенький молодняк. Как они ее прикончили? Каким-нибудь ядом? Или перегрузили мозг приказами? Эта мысль поляризовала все чувства Перри. Теперь ненависть к треугольникам существовала отдельно, а эйфория — отдельно. Радость и счастье — не его эмоции. Перри больше не хотел ощущать их. «Переверни ее! Живо переверни!» И тут Перри понял, как они ее убили. понял, почему она только извивалась и хныкала и ничего не делала, пока твари вылуплялись из тела. Они парализовали ее ментальным приказом. Треугольники кричали так громко, что убили ее самим криком. Перри вскочил с дивана и опустился на колени возле тела, поскользнувшись в дряни, которая залила ковер. Он двигался быстро. Он не хотел, чтобы голоса снова закричали в его голове, потому что они могли заорать так громко, что его мозг вытек бы через уши. «Переверни! Они вылупляются! Вылупляются!» Перри уперся руками ей в плечо и подтолкнул. Однако женщина не перевернулась, а только проехала по скользкому от слизи ковру. Мертвый груз. Какой неуместный каламбур! Комнату наполнило настойчивое щелканье. Кто-то щелкал быстрее, кто-то медленнее, и все на разной высоте. Нетерпеливые голоса треугольников в его голове набирали силу. Скоро последует вопль. Удар бича по спине зазевавшегося раба. Сила на их стороне. Перри перегнулся через труп, упершись раненым коленом в плечо толстухи, и медленно перевернул ее. Она шлепнулась на живот. Треугольники на заднице не стали терять время. Дернувшись всего несколько раз, они вырвались на волю. Некрофильский оргазм, ставший рождением. Один вылетел под углом и ударился о кухонный стол, прежде чем шлепнуться на пол. Другой описал в воздухе дугу и приземлился аккурат в центр торшера, на раскаленную лампочку. Послышалось шипение, а потом тельце взорвалось, хлюпнув. Черная слизь растеклась изнутри по абажуру и закапала на пол. «Спасибо, не придется возиться самому», — подумал Перри. Хлынула волна гнева и разочарования. Чужие чувства вновь вытесняли его собственную садистскую радость по поводу безвременной кончины новорожденного треугольничка. «Что случилось? Где он? Почему он не отвечает?» Перри вспомнил, что его треугольником ничего не видно, он ведь полностью одет. Они только ощутили, что одного собрата не стало. Перри закатал рука в толстовке и поднес руку к лампе. Он упал на раскаленную лампочку и сгорел. Несчастный случай! В собственном голосе послышалась та же угодливость, с какой к нему обращалась толстуха. Угодливость, какая появлялась в тоне матери, когда она хотела избежать побоев. Ответ, похоже, удовлетворил треугольников. Они больше ничего не сказали. Щелканье замедлилось, а потом и вовсе прекратилось. Новорожденные треугольники замерли на ковре, подогнув ноги щупальца и прикрыв глаза. Похоже, заснули. Странный запах паленой плоти треугольника заполнил комнату, перекрывая вонь от гниющего плеча Перри, рвоты и других жидкостей, разлитых и разбрызганных по полу и стенам. Перри ощутил, что его треугольники тоже заснули. Постоянное бормотание их мыслей стихло. Перри остался один на один с трупом толстухи. Теперь к трем треугольникам в его теле прибавилось еще пять вылупившихся существ. Сколько они проспят? И что будут делать, когда проснутся? В мозгу роились десятки вопросов. Но наверняка Перри знал только одно — он не такой, как эта слабачка. Если суждено умереть, он не станет покорно ожидать, когда три личинки разорвут его гниющее тело. Если он умрет, то умрет стоя, сражаясь за каждую секунду своей жизни, как Доуси. Плечо болело, спина чесалась, а мозг лихорадочно работал, пытаясь придумать, как убить всех тварей за раз. Глава 69. Обратный кадр. Отмечая свой 22-й день рождения, Дьюда просящего визга напился с тремя лучшими друзьями из взвода в маленьком баре в Сайгоне. В том баре были белые стены. Под потолком горели рождественские гирлянды, оживленно болтали работающие девушки. Вся эта идиллия превратилась в ад. Дьюда полз до туалета, чтобы облегчиться, и услышал сквозь алкогольную муть глухой взрыв и несколько криков. Когда он вернулся в зал, весь хмель улетучился. К белым стенам прилипли осколки костей, обрывки волос. Ярко-красная кровь стекала ручейками. Чудовищные, живущие своей жизнью пятна Роршаха. Кровь и обрывки плоти принадлежали его приятелям и семилетней смертнице, которая вошла в бар с самодельной взрывчаткой в ранце. Это первое, что пришло Дью на ум, когда он поднялся в квартиру Перри Доуси. Столько крови. На стенах, на полу, на мебели. Пол в кухне казался не белым, как ему полагалось, а красно-коричневым. Даже на кухонном столе засохла кровь. В квартире кишмя кишели копы из Ан-Арбор, из полиции штата и люди окружного коронера Оштиноу. «Ничего себе картинка, а!» Дью бросил взгляд на Мэтта Митчелла, местного следователя по убийствам, который сопроводил его к месту преступления. Стеклянный глаз Митчелла все время смотрел куда-то не туда. Вот и сейчас его губы искривила ухмылка. Казалось, он ждет, что Дью вот-вот блеванет от открывшегося зрелища. Дью кивнул в сторону трупа. «У этого диванного Иисуса имеется удостоверение личности». «Диванного Иисуса?» Митчелл покосился на тело, улыбнулся и снова перевел взгляд на Дью. «Смешная шутка, нечего сказать!» «Спасибо, у меня таких миллион!» Митчелл заглянул в маленький блокнотик. «Уильям Миллер, коллега Доуси и, очевидно, его друг. Они вместе учились в колледже». «И все это море крови вылилось из одного несчастного?» Митчелл бросил на Дью еще один удивленный взгляд, на сей раз с оттенком уважения. «Вы очень наблюдательный агент Филлипс. Немногие обратили бы на это внимание. Приходилось видеть что-то подобное? Раз или два. Мы собираем все образцы крови. В ванной и спальне есть еще. Я и так могу сказать, что это не из одного человека. Вы попали в точку». Митчелл прошел в кухню, стараясь не мешать группе судмедэкспертов, которые собирали образцы. «Думаю, есть еще жертва, которую мы пока не видели», — сказал он. «Другая жертва? Вы полагаете, Доуси забрал кого-то с собой?» Митчелл обвел рукой квартиру. «А как иначе вы это объясните?» «Кровь самого Доуси». Митчелл рассмеялся. «Точно, кровь самого убийцы. Хотел бы я посмотреть на того быка, который потерял бы столько крови и еще брыкался. Что-нибудь интересное нашли?» Митчелл кивнул и указал на стойку в кухне. В пакете для улик лежала измятая карта. «Может, нашли, а может и нет. Эта карта валялась там. На ней несколько свежих кровавых отпечатков, значит, он не так давно в нее заглядывал. Ваджамега обведена кружком. Это город, что ли?» Дью взял пакет в руки. Кровь от отпечатков пальцев еще пачкала пластик. На карте кто-то неразборчиво нацарапал слова. «Вот то самое место». «Да, часа полтора езды отсюда. Вы предупредили полицию в Аджамеге, чтобы держали ухо востро?» «У них нет полиции. Городок слишком маленький, но мы известили офис шерифа округа Тускола. В штате все копы уже стоят на ушах». Дью кивнул. «Может, это что-то значит, а может и нет». «Правильно Митчелл сказал». Дью наклонился к карте. Не нужно быть гением, чтобы догадаться. Доуси неспроста ввел в Аджамегу. Судя по карте, в том районе не особенно плотная инфраструктура. Похоже, там повсюду деревья. Деревья, густые леса. Нужно поскорее выметаться из квартиры и звонить Мюррею. Пусть его ребята возьмутся следить через спутник не за Ан-Арбор, а за Аджамегой. Боб Циммер в одеянии из коричневого полиэстера пробирался через битком набитую квартирку. Он ловко обогнул фотографа и остановился перед Дью и Митчеллом. «Час от часу не легче, Филлипс», — начал Циммер. «Я только что поговорил с начальством. Еще раз. ФБР сообщило, что Доуси и тот вьетнамец действовали сообща. Они нашли какие-то электронные письма. Служба безопасности объявила, что ситуация критическая. Доуси знает про бомбу». Дью кивнул. «Я говорил, что в убийствах замешан кто-то еще. Мы полагаем, это Доуси. Сложно поверить, что у нас под носом действовала ячейка террористов. Почему никто не соизволил снять телефонную трубку и известить нас, что в городе террористы?» Во взгляде Циммера сквозило сомнение, но Дью знал, что на его содействие можно рассчитывать. Боб Циммер не станет рисковать безопасностью города. «Нгуен был, что называется, в спячке», — пояснил Дью. «Просто еще один студент-иностранец. Они сидят тихо до поры до времени, а потом бабах!» Каким-то образом ему или его товарищам удалось завербовать Доуси. «А какого черта белый воротничок связался с террористами?» — спросил Митчелл. «Мы пока не знаем», — ответил Дью.